Фонтан «Каменный цветок». 1952-1954 годы. Архитектор Константин Топуридзе, скульптор Прокопий Добрынин. После того, как возникла идея построить отдельный фонтан со снопом и женскими фигурами, нужно было придумать другое оформление для фонтана в дальней части площади колхозов. Архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин создали композицию в виде каменного цветка, навеянную уральскими сказами Павла Бажова. Появление такого промышленного сюжета на сельскохозяйственной выставке несложно объяснить. Сказы Бажова, своеобразные былины, героем которых был рабочий человек, очень удачно отвечали повестке советского искусства военной и послевоенной поры с его поиском национальных корней. Любопытно, что в 1946 году на экраны вышел первый советский полнометражный цветной фильм «Каменный цветок» режиссер Александр Птушко, ставший лидером проката. С 1950 года на сцене Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко шла опера «Каменный цветок» Кирилла Молчанова, а в 1954 году в Большом театре состоялась премьера одноименного балета Сергея Прокофьева, который стал его последним произведением. Этот период можно назвать советским модерном, по аналогии с русским модерном рубежа XIX и XX века, когда фольклором и народным творчеством вдохновлялись Васнецов и Врубель, Римский-Корсаков и Стравинский. Композиция выполнена из железобетона и покрыта мозаикой из разноцветной смальты, созданной в мозаичной мастерской Академии художеств СССР. Мы уже встречались с работой этой мастерской на станции Маяковская в предыдущем маршруте. Однако композиция «Каменный цветок» — это еще не весь фонтан, как вы могли заметить. Давайте разберемся, как устроена его архитектура. Да-да, я не оговорился, ведь архитектура — это искусство организации пространства, а не искусство возведения стен. У фонтана своя архитектура, ее создают водяные струи. В основе фонтана огромный бассейн длиной 100 метров. Большая его часть представляет собой партер, предваряющий основную композицию. Два ряда вертикальных струй вытянулись подобно двойной колоннаде, открывая перспективу на высотную доминанту фонтана, собственно, каменный цветок. Он распускается пучком из 24 струй, поднимающихся на высоту 20 метров. Для более плавного перехода он окружен четырьмя группами кольцевых фонтанов. Ради большей прихотливости рисунка вдоль бортов бассейна расположены маленькие фонтаны в виде гусей и осетров. В 2017-2019 годах фонтан отреставрировали, большая часть смальты была заменена новой.